Все притихли. И даже золотоголовая Гунда перестала есть помидоры. «Самый подлый порок души, — сказал Джамхух, — это нечистоплотность души, потому что в условиях этого порока возможны все остальные пороки». «Правильно, правильно!» — Гунда захлопала в ладоши. «Хотя я не понимаю, почему это так, но я все ответы знаю заранее». «Ты не вмешивайся!» — заметил старший великан. «Да, ответ правильный, у нас все честно». «Второй вопрос!» — сказал старший великан. «Какое животное самое стыдливое в мире?» Воцарилось напряженное молчание. Друзья Джамхуха страшно волновались за него. «Из тех животных, что водятся в наших краях, или вообще?» — не выдержал объедало. «Какое животное самое стыдливое в мире?» — повторил великан, не удостаивая вниманием объедалу, и в то же время показывая, что он задает глупые вопросы. «Овца, — наконец сказал Джамхух, — самое стыдливое животное. Она прикрывает свой зад чадрой собственного курдюка». «Правильно, Джамхух! — воскликнула Гунда и снова захлопала в ладоши. — Да чего же ты умный! Так бы я тебя и расцеловала!» «Гунда, веди себя прилично! — сказал старший великан и стал шептаться с братьями. Спутники Джамхуха явно повеселели, а силач, потирая руки и воинственно поглядывая на братьев-великанов, подмигнул друзьям: «Четверых беру на себя». «Какого человека в мире следует считать самым храбрым?» — прозвучал, наконец, третий вопрос. Братья-великаны на трудность этого вопроса возлагали самые большие надежды. Но как раз этот вопрос для сына оленя оказался очень легким. «Самый храбрый в мире человек, — сразу же ответил Джамхух, — это такой человек, кто выбросил из своей жизни всякую хитрость». «Правильно. Мрачно согласился старший из великанов, и по его глазам было видно, что сам он из тех, которые, если что, и выбрасывают из своей жизни, то уж никак не хитрость. Старший великан, пошептавшись с братьями, сказал: «Мы так и знали о мудрости сына оленя. Переходим к телесной сноровке. Вот перед вами гранитная глыба. Или Джамхух одним ударом кинжала перерубит ее, или наши кинжалы перережут ваши глотки». Прекрасная Гунда от волнения перестала есть помидор. Она прошептала одними губами: «Бедный Джамхух! Если б ты знал, что достаточно волоском из моих кос провести по лезвию кинжала, как камень расколется от его прикосновения!» Слухач уловил ее шепоток и мгновенно передал его ловкачу. Ловкач прошел мимо Гунды и, словно отмахиваясь от комаров, незаметно вырвал волосок из ее косы и, подойдя к Джамхуху, незаметно провел волоском по лезвию кинжала. Джамхух подошел к гранитной глыбе и с такой вдохновенной силой ударил по ней кинжалом, что искры посыпались из гранита, и глыба раскололась на две части, сверкая на разломе вкрапленными кварца. Джамхух, сам пораженный силой своего удара, замер над распавшейся глыбой, а потом, всовывая кинжал в ножны, сказал: «Видно, в человеке заложены неимоверные силы, о которых он не подозревает. Надо обдумать это.